закон и благодать, тьма и свет. Синагога олицетворяет еврейство в целом, правда, стих из плача Иеремии относится к определенному историческому моменту – разрушению первого храма и уходу в изгнание. Но рука художника убирает на обеих скульптурах все исторические детали. Синагога не изображена в виде еврейской женщины библейских времен и даже не в виде средневековой еврейки. Этот образ не имеет ни национальной, ни временной специфики. Однако богослов, определивший принципы и идеи, согласно которым художник выполнял этот заказ, делал различие между современными ему евреями, являвшимися людьми определенного типа и образа жизни и отличавшимися какими-то внешними признаками, и еврейством как вневременным и абстрактным понятием. Падающий венец, сломанный скипетр, выпадающие из рук скрижали завета, повязка, закрывающая глаза, создают общий образ синагоги и выражают то плачевное положение, в котором, по мнению христианской церкви, евреи будут пребывать вечно. Корни этого представления о судьбе евреев мы можем найти уже в Новом Завете. Позднее оно было обосновано отцами церкви, в особенности епископом города Гиппон, Северная Африка, Августином, наиболее выдающимся мыслителем Западной церкви, годы жизни 354-430. Главной деталью изображения следует считать выпадающие из рук скрижали, которые являются символом завета, союза Бога с народом Израиля, и символом Торы, лекс, закон, как христиане называли заповеди, исполняемые евреями. Падающие на землю скрижали завета и высоко поднятый устойчивый крест говорят о том, что заповеди Торы теперь исполнять не нужно, поскольку они утратили свое значение. Согласно христианскому пониманию истории, время делится на несколько эпох, которые определяют через понятие закон, лекс, латинский язык, хок, иврит, и благодать, грация, латинский язык, хесед, иврит, милость и любовь Бога к миру и прежде всего к человеку. Закон – это еврейские заповеди Торы, а благодать – трактуется как то, чем наполнен мир после искупления, которым стала смерть Иисуса на кресте, первая эпоха, которая началась с сотворения мира и закончилась дарованием Торы, является эпохой, предшествующей закону, антелегем. За ней следует эпоха закона, сублегем, которая началась дарованием Торы и закончилась с рождением Иисуса. Обе эти эпохи предшествуют эпохе благодати. Эпоха, которая началась после принесения Иисуса в жертву, есть эпоха благодати, субграция. До эпохи закона люди жили, как им вздумается. Они погрязли в грехах, и не было у них надежды на избавление. В эпоху закона такая надежда появилась. А выполнение заповеди должно было очистить избранный народ для того, чтобы из него родился Мессия и Избавитель. У заповедей, таким образом, была только одна цель – подготовить мир к приходу Мессии. А с тех пор, как появился Иисус и смертью своей искупил грехи людей, заповеди стали лишними. Согласно христианскому мировоззрению, люди придут к избавлению только посредством благодати, которую принес людям Иисус, согласившись стать искупительной жертвой за людские грехи. Евреи же, продолжая исполнять заповеди, не только совершают ненужный поступок, но и виновны в отсутствии веры, ибо тем самым отказываются признать, что Мессия уже пришел. Таким образом, синагога и церковь обозначают различные эпохи – эпоху закона и эпоху благодати. Их образы на медальонах призваны продемонстрировать победу благодати над законом. Повязка на глазах синагоги появляется в христианском искусстве в XII веке. Вскоре это покрывало становится основным атрибутом образа. Идея покрывала взята из Нового Завета, из второго послания апостола Павла к Коринфянам. В нем Павел комментирует отрывок из книги «Исход», в котором говорится, что когда Моисей спускался с горы Синай со скрижалями Завета в руках, Господь прикрыл его лицо покрывалом, ибо лицо сияло. Исход 34, 33, 35. По толкованию Павла, покрывало должно было скрыть от Моисея будущую судьбу этих скрижалей, то есть тот факт, что заповедям предстояло быть отмененными, а сыны Израилевы, умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Второе послание Коринфянам. Таким образом, покрывало не позволяет евреям видеть истинный смысл Торы. Они читают Тору сквозь покрывало или занавес и не вникают в суть того, что читают, не понимают смысла написанного. Евреи ведут себя, как слепцы. Покрывало не позволяет им увидеть свет, свет правды, свет благодати. Они продолжают пребывать в темноте Торы и закона. Это слепота духовная, та слепота, которая мешает видеть правду. Эта слепота и является основной причиной как преступления, так и наказания для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Второе послание Коринфянам. Свет — это жизнь, а тьма — это смерть. Слепая синагога символизирует тьму смерти, а зрячая церковь — свет вечной жизни».